Страдания, равномерно увеличиваясь, делали свое дело и приготовляли его к смерти. Не было положения, в котором бы он не страдал, не было минуты, в которую он бы забылся, не было места, члена его тела, которые бы не болели, не мучили его, даже воспоминания, впечатления, мысли этого тела теперь уже возбуждали в нем такое же отвращение, как и самое тело. Вид других людей, их речи, свои собственные воспоминания — все это было для него только мучительно. Окружающие чувствовали это и бессознательно не позволяли себе при нем ни свободных движений, ни разговоров, ни выражений своих желаний. Вся жизнь его сливалась в одно чувство страдания и желание избавиться от него. В нем, очевидно, совершался тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть как на удовлетворение его желаний, как на счастье. Прежде каждое отдельное желание, вызванное страданием или лишением, как голод, усталость, жажда, удовлетворялись отправлением тела, дававшим наслаждение. Но теперь лишения и страдания не получали удовлетворения, а попытка удовлетворения вызывала новые страдания, и потому все желания сливались в одно. Желание избавиться от всех страданий и их источника — тела. Но для выражения этого желания освобождения у него не было слов. И потому он не говорил об этом, а по привычке требовал удовлетворения тех желаний, которые уже не могли быть исполнены. «Переложите меня на другой бок», — говорил он, и тотчас после требовал, чтобы его положили как прежде. «Дайте бульону, унесите бульон, расскажите что-нибудь, что вы молчите». И как только начинали говорить, он закрывал глаза и выражал усталость, равнодушие и отвращение. На десятый день после приезда в город Кити заболела. У нее сделалась головная боль, рвота, и она все утро не могла встать с постели. Доктор объяснил, что болезнь произошла от усталости, волнения, и предписал ей душевное спокойствие. После обеда, однако, Кити встала и пошла, как всегда, с работой к больному. Он строго посмотрел на нее, когда она вошла, и презрительно улыбнулся, когда она сказала, что была больна. В этот день он беспрестанно сморкался и жалобно стонал. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она его. «Хуже», — с трудом выговорил он. «Больно». «Где больно?» «Везде». «Нынче кончится. Посмотрите», — сказала Марья Николаевна, хотя и шепотом, но так, что больной, очень чуткий, как замечал Левин, должен был слышать ее. Левин зашикал на нее и оглянулся на больного. Николай слышал, но эти слова не произвели на него никакого впечатления. Взгляд его был все тот же укоризненный и напряженный. «Отчего вы думаете?» — спросил Левин ее, когда она вышла за ним в коридор. — «Стал обирать себя», — сказала Марья Николаевна. — «Как обирать?» — «Вот так», — сказала она, обдергивая складки своего шерстяного платья. Действительно, он заметил, что во весь этот день больной хватал на себе и как будто хотел сдергивать что-то. Предсказание Марьи Николаевны было верно. Больной уже к ночи был не в силах поднимать рук и только смотрел пред собой, не изменяя внимательно сосредоточенного выражения взгляда. Даже когда брат или Кити наклонялись над ним так, чтобы он мог их видеть, он также смотрел. Кити послала за священником, чтобы читать отходную.